А, ладно, перейдем к более насущному вопросу. Как победительница ты можешь забрать его артефакты и реликвии, но так как я тебе помог, то заберу одну вещь, с твоего разрешения. Я вряд ли смогу оказать тебе сопротивление в этом состоянии, а поэтому бери, что хотя бы ты хочешь взять. Меня заинтересовал его проклятый меч, сам по себе он для меня бесполезен, но я до этого не сталкивался с такими проклятыми вещами. А ну так, конечно, бери, я совершенно не против. Проклятые вещи меня пугают. Вот и хорошо. После этого, я создал барьер вокруг меча и затащил его в инвентарь, а также перенес реликвии самурая к Ульяне. Следом за этим я ее подлечил через Ардиса и предложил ей где-нибудь отдохнуть пока. На это она только нервно рассмеялась, спрашивая, где черт возьми здесь можно отдохнуть. Тогда я спроецировал иллюзию карты и нашел один из тупиков, предложив вскрыть его. Судя по всему, она хотела что-то спросить, но все же отключилась. Принеся ее в тупик и скрыв его односторонним барьером и иллюзиями, я отправился дальше. Подойдя к лестнице вниз, я к своему удивлению увидел еще двоих участников, которые не отображались у меня на карте. Судя по их одежде, они не отсюда, а с чудесной земли, тем местом, над которым парит легендарный Авалон. Подобравшись поближе, я усилил магию и слух, чтобы узнать, о чем они говорят. Вначале я даже усомнился в своих выводах, так как, несмотря на язык, на котором они общались, мне показалось, что они должны быть китайцами как минимум. Дело в том, что общались они с помощью поговорок и тому подобных вещей, с одной стороны, в этом не было ничего такого, но не каждую фразу подряд. Послушав их с 5 минут, больше просто не выдержал, я без маскировки прошел мимо них к большой фиолетовой двери. Вслед мне крикнули, что-то типа, ты дурак, раз не раздумывая прыгает с головой в омут, но я даже не стал оборачиваться, хотя девушка в прямом смысле этого слова была горячей. Не знаю, кем они друг другу приходились, но дополняли друг друга они хорошо, так как обладали силой огня и ветра. Вооружены они, кстати, были достаточно забавно, практически по моде Европы эпохи Возрождения. Девушка была вооружена шпагой и дагой, а парень был вооружен большой рапирой. Это ведь в основном дуэльное оружие, а не боевое. За дверью, которая не без труда, но поддалась мне, простирался коридор темного цвета. Первым делом я снова создал карту. Предыдущая заканчивалась в переходе на новый уровень. На карте было несколько серьезных развилок, и так как, скорее всего, те двое, посмотрев на меня, перестанут мяться на входе, мне нужно выбрать, куда идти. Если подумать, то так как сюда я спускался, то это подземелье, а значит, нужно и дальше спускаться. Поэтому, игнорируя другие проходы, я направился к лестнице вниз. Удивительным фактом было то, что на моем пути не встречались монстры, только ловушки и парочка големов. Зато, сразу стал виден более высокий в какой-то степени уровень ловушек. Наверху были чисто магические или механические, а здесь все и сразу, иногда в очень необычной комплектации, огненные молоты или водные лезвия еще чего, а вот кислотные лучи света, как по мне, были перебором. Тем не менее, помимо ловушек, были еще и истории на стенах, рассказывающие о похождении Бури и его побратимов Море и Горе. Все эти надписи сделаны на какой-то смеси староскандинавского языка, скандинавских рун и руны Дернея, но общий смысл был понятен. Среди них есть достаточно интересные истории о многоглавом повелителе драконов и полулюдей, о пепле, что закончил эру богов, о голом драконе, что в поисках бессмертия создал первый сейд, а после и магию, о других богах, что оставили этот мир, о творце, что ни разу не был в этом мире, но оставившего своих эмиссаров. Все это было разбросано по разным этажам, и чем ниже, тем абстрактней была история. В самом конце меня ждали очередные большие и даже на вид тяжелые ворота, но как только я подошел, они сами открылись. За ними меня ждала воительница в древней броне и ярко-красными волосами. Что еще интересно, ее меч, пускай и имеет другую форму, но по сути, это точно такое же оружие, что и мое. Воительница внутри сидела на резном троне, и если бы не сила смерти вокруг нее, то я бы подумал, что она мертва. Зайдя внутрь, к моему удивлению, воительница не проявила никакой активности. На стенах были очередные изображения, в этот раз они показывали тренировки воинов, особенно выделялись изображения дуэли. Дело в том, как изображено в форме инструкции, по ней мне нужно встать в круг и достать меч, тогда начнется дуэль. Теперь главный вопрос, а мне это нужно? Скорее всего, чтобы получить приз, нужно выиграть именно на мечах, или точнее в ближнем бою, а я хоть и умею фехтовать, но это не сильнейшая моя сторона в первую очередь, я маг. С другой стороны, это испытание, а значит, все должно быть в определенных рамках, все же не просто здесь были возрастные ограничения. Все это было так, но меня кое-что смущало, а именно на всех изображениях, на всех, включая инструкцию, у бойцов были одинаковые мечи. Причем на этом явно делался акцент, и вот вопрос, какой шанс, что кто-то возьмет наверху нужную из трех реликвий и спустится сюда. В первое прохождение о таком не догадаешься, с другой стороны удача, тоже важная часть победы, да и это вроде дополнительная награда с повышенной сложностью, и еще две другие реликвии тоже могли быть мечами. Если так подумать, то нет здесь ничего странного, как-то это слишком оптимистично. Обнаружено ментальное воздействие, начато подавление успешно. Ардис, откуда идет ментальная атака и куда она направлена? Атака идет от воительницы, причем через меч. Воздействие идет на критическое мышление. Черт, вот непонятно, хорошо, что я не провел полную настройку на артефакт, или наоборот, из-за этого в нем появилась уязвимость. Ментальное воздействие подавлено, да полностью подавлено. Связь с мечом изолирована. Тогда будем считать, что он меня убедил, так как аргументы мне кажутся логичными. Ардис, сними изоляцию, но возьми ее под наблюдение, если будет что-то подозрительное, сразу говори. Принято, снимаю изоляцию. Достав меч, я дождался, пока снова стал его ощущать, после чего стал подготавливать заклинание. Честный бой честным боем, но иметь козыря тоже нужно. На создание тех простых заклинаний, которыми я пользовался в ближнем бою до этого, мне нужны миллисекунды, значит, их заготавливать нет смысла, а вот что-то серьезнее да. Поэтому помимо особо мощных щитов, я сплел несколько заклинаний по типу силового взрыва и ледяного пространства. Помимо этого, я увеличил свою скорость, так как брони на ней не так много, а значит, она с большой вероятностью специализируется на скоростных атаках. Только после этого я подошел и встал в круг. Сразу же красноволосая воительница встала и вышла вперед, в точно такой же круг. После этого она поклонилась и, встав в довольно необычную стойку, приготовила свое орудие, которое оказалось не таким простым. Вглядело он как длинное лезвие откатаны, но без рукояти. Вначале я подумал, что будет магическое шоу с восстановлением древнего оружия и брони, но нет, оказалось все, как всегда, и сложнее, и проще. Восстановление не произошло, а латная рукавица, видимо, протез, так как меч цеплялся к нему с помощью какого-то механизма. От этого вида мне захотелось снять всю одежду до трусов, а после одеть кувшин на голову и вооружиться двумя катанами, но я быстро выкинул эту непонятно откуда взявшуюся мысль. Поклонившись в ответ, я стал в оборонительную стойку, так как интуиция мне четко сказала, что первый удар будет не за мной. Бой начался после удара в невидимый гонг. Мой противник сразу бросился в бой и совершил рывок с вертикальным ударом, от которого я не мог уклониться. К счастью, у моего оружия была гарда, на которую я и принял удар, скользнув вниз по вражескому лезвию. Такой маневр позволил мне ударить по протезу, но он оказался очень крепким и спокойно пережил мои действия, но это открыло мне маневр для следующего шага. Немного повернувшись, я нанес удар рукоятью, точнее попытался, но она перехватила меня второй рукой, а после оттолкнула, переходя в разворот для горизонтального разреза. Пользоваться возможностью разорвать дистанцию я не стал, так как на расстоянии из-за длины клинка у нее будет преимущество. Вместо этого я попытался парировать ее, нанеся атаку первым, но она просто уклонилась и завершила свою атаку, задев меня кончиком меча. Энергия смерти сразу проникла в меня, отразившись невероятной болью, которая тем не менее длилась всего мгновение, так как я сразу направил туда свою собственную силу, а Ардис сразу приступил к лечению. На все это понадобилось всего пара секунд, но чтобы их выиграть, пришлось разорвать дистанцию. Воительница не стала ждать моих действий и вновь атаковала, но в этот раз в прыжке, чего ожидать от подобного я не знал, так что решил не подставляться и отпрыгнул. Поступил я так не зря, и даже больше мне пришлось бежать и дальше, так как красноволосая умудрялась в воздухе наносить сразу несколько ударов, а после, приземляясь, вновь отскакивала. Так она сделала три раза, причем последний был каким-то уж особо размашистым, так что смог меня задеть. И вновь секундная адская боль, если учесть, что разум игрока уменьшает ее в десяток раз, то становится понятно, почему все мои противники корчатся в муках и проклинают меня после боя, если остаются живы. Пройдя еще пару подобных столкновений и получив несколько незначительных, но достаточно болезненных царапин, я не смог ее задеть. Это было обидно, хоть что-либо кроме магии не является для меня основным направлением, но я рассчитывал хотя бы попасть по врагу. Вести бой на истощение не вариант, я могу вести бой еще несколько десятков часов в таком темпе, но у меня нет уверенности, что моего противника вообще можно истощить. Пользоваться магией тоже не вариант, ибо тут бой на мечах, а возможностей самого оружия я еще не знаю, да и без полной настройки ими не воспользоваться. Бой продолжался все новыми и новыми выпадами, а оттого на мне появлялись новые царапины, которые, как будто специально всегда были незначительны. С другой стороны бой вошел в колею и Ордис даже смог составить паттерн ее атак, что позволило избегать большую часть повреждений. Так продолжался еще час, пока я полностью не перестал получать повреждения, даже в самых длинных ее цепочках. После этого бой изменился, так как воительница начала использовать магию. Она начала пускать в меня чертовы проджектайлы из смеси какой-то непонятной энергии, силы смерти и маны, а также слэши с меча, состоящие из того же. Главное, что я был не готов к подобному и схлопотал часть разрядов. Первые ее атаки были похожи на пробу, будто она пыталась вспомнить, как это делать, но после она стала запускать эти грязно-красные шары, как из пулемета. И начался по сути новый бой, балансирующий между двумя состояниями боя на мечах в стиле одного харизматичного охотника на демонов в красном плаще и классическим буллет-хеллу. Как и до этого, я пропускал атаки, по крайней мере в начале, но урона от них практически не было, точнее сферы были наполнены энергией смерти, которая приносила боль, не травмы. В какой-то момент мне, а точнее Ордису, удалось понять, какой третий элемент в ее сферах, и это была энергия проклятия, тесно переплетенная с двумя другими элементами. Эта энергия усиливала все негативные эффекты, включая боль. Именно это позволило мне окончательно понять главную фишку стиля красноволосой. Зачем рубить, резать или протыкать врагов, если большинство свалится после одной царапины, а другие падут от продолжительной боли? То же самое у нее и с заклинаниями. Зачем тратить много сил, если главное попасть? У этого стиля есть одна проблема, и я ее олицетворяю. Я не погибну от силы смерти, а система может заглушить даже такую боль. Все не было настолько радужно, как мне хотелось бы, да благодаря щитам, которые я использовал, повреждений я не получал, но и из-за ее верткости большинство моих заклинаний уходило в никуда, а те, что попадали, наталкивались на чертову подкожную броню. Что за мать его терминатор? Это точно не современная валькирия. Использовать что-то мощное и масштабное не хотелось из-за того, что я не имел ни малейшего представления, где награда и что она из себя представляет. Выходить из такого боя без какой-либо награды неправильно. План победы появился довольно быстро, нужно было лишить ее оружия и на всякий случай протеза. План был прост: для начала замедлить красноголовую, с этим хорошо справилось ледяное пространство, которое покрывает и дом все, до чего может дотянуться. После нужно было подобраться поближе, с чем проблем не было вовсе, она сама часто переходила в ближний бой. Последним этапом было, как либо поймать ее и ударить искрой света усиленной смертью. С последним этапом были проблемы, так как остановить ее было сложно, на грани с нереально, и единственным выходом я видел подставиться. Мне жутко не хотелось, но другого способа я не нашел, так как остановить ее льдом не выходило, на это просто нужно было больше пары секунд, которые она проводила на месте. У нее не было колющих ударов, так что мне пришло самому насадить себя на ее меч, и скажу вам, больше подобное я повторять не буду. От такого действия красноволосая, как минимум, была в шоке, как возможно, и пришла в ужас. Благодаря этому у меня были лишние секунды, чтобы создать искру под таким давлением и ударить ей в клинок. Меч сопротивлялся несколько секунд, но после пошел трещинами и разбился. Следом я, не вынимая из себя остатки меча, схватился за протез и пустил по нему молнию. Нечасто я пользуюсь какими-либо стихиями, кроме ледяных, но морозная молния у меня плохо получается. Протез просто отсоединился и развалился на несколько частей. Воительница отпрыгнула от меня и потрогала место, где он был. В это время я деликатно вырвал из себя куски лезвия, но мелкие кусочки остались. Думаю, позже я смогу вытащить их с помощью телекинеза. Красноволосая в это время посмотрела куда-то вверх, а после, поклонившись, развеялась пеплом. Я также поклонился ей в ответ, все же противником она была сильным. От нее осталась броня и осколки оружия, все это сразу перекочевало в мой инвентарь. Пока я всем этим занимался, а также оценивал, От каких осколков я могу избавить свое тело прямо сейчас? В дальней часть комнаты открылась потайная дверь. В комнате был пьедестал, на котором лежал своеобразный компас с откидной крышкой. По всей его поверхности были вырезаны руны путешествий, а внутри вместо стрелочек был просто гладкий камень. Когда я взял его в руки, то передо мной появился призрак бури. По крайней мере, он выглядел, как дед Одина, а после и подтвердил словами мою догадку, так как сказал он следующее: «Я Бури, великий искатель и магистр ордена истины мира, тебя пропустила моя лучшая воительница, а значит, ты достоин титула искателя. Помни главное, мир куда больше, чем кажется он, а если ты ищешь, то всегда найдешь. Этот указатель пути поможет тебе, но знай, пока ты сам не начнешь путь, он бесполезен». После этого призрак исчез, а я задумался о том, что не туда свернул где-то по пути. На месте компаса, или как его назвал Бури, указателя появился печать грамота, осмотрев которую и сверившись книгами, я окропил своей кровью и принял титул. Как минимум, титул искатель звучит классно и вряд ли сейчас что значит. Вернувшись назад и порыскав по первому этажу, я набрел на комнату с каменными големами и картой Нифельхейма. Болванчиков я смог выключить простой волной зеленого света, и они вызвали у меня меньше проблем, чем спуск в самый низ. Я стал изучать карту и проверил ее на содержание магии, конечно же, она там была. Прикоснувшись к ней, я почувствовал мороз этого мира и понял, что могу прямо через карту поставить маяк. Судя по всему, четвертым трофеем было знание того, что следующее испытание будет в мире льда. Создав маяк максимально близко к корню Игдрасиля, под которым находится источник Хвергильмир, а также детально перенес карту в архив. Пройтись мне все равно придется, но несравнимо меньше, где бы я ни появился. После этого я стал выбираться, но вначале перезапустил големов. К счастью, они были связаны, и восстановив одного, он восстановил других. Это интересная технология, может, когда-нибудь создам себе армию големов, будут они также друг друга ремонтировать. Вернувшись на нормальный этаж, я первым делом проверил, где Ульяна, но она, кажется, уже покинула лабиринт. После этого я неспешной походкой направился к выходу. Дело в том, что меня ждала засада, и противник так или иначе следил за мной. Когда я сменил направление и пошел к другому выходу, он также переместился и вновь был у меня на пути. Сражаться с ним у меня не было никакого желания, как минимум из-за осколков меча в теле, которые все еще причиняют боль, хотя уже и не так сильно. Создав несколько щитов, я вышел из-за угла и словил два болта, один реальный, а второй был магической копии. Выпустил он их из мини-арбалета на запястье, что уже достаточно необычно, так на лице у него еще была стрёмная маска, она была не страшной, но уродливой. «Что тебе надо, клоун?» — он ответил каким-то металлическим голосом, проигнорировав мое высказывание. «Отдавай реликвии, можешь бежать отсюда». Это, конечно, наглость, но мне лень с ним разбираться. Пока он ждал от меня реакции, я создал на своем месте ледяную статую и на всякий случай покрыл ее дополнительной иллюзией. После запихал в нее нестабильную взрывчатку, основанную на запечатанных искрах концентрированного света. Все это я проделывал в невидимости и решил обойти его через стену, использовав неосязаемость. И я не бегу от боя, точнее, у меня для этого есть веская причина, даже несколько. Первое – это то, что мне лень. Второе – это осколки от того проклятого меча, которые до сих пор находятся у меня в груди, а еще у него слишком много каких-то низкосортных артефактов. Мне же потом с этим разбираться, а мне не хочется. Уйдя достаточно далеко, я снял невидимость и неосязаемость и стал идти спокойно. Будучи уже у выхода, я услышал мощный взрыв и даже почувствовал, как тряхнуло. Выйдя из лабиринта, меня сразу встретили экзаменаторы, которые попросили показать, какие реликвии мне попались, что я без проблем и сделал. На все простые реликвии они реагировали спокойно, а вот когда я достал меч, они сказали, мол, молодец, не каждый может сопротивляться разлагающей силе меча. Когда же я достал компас и грамоту, они не поняли, что это и откуда. Про титул искателя они также не слышали, поэтому экзаменаторы приняли самое правильное, на мой взгляд, решение. Они позвали одного из распорядителей, которым оказался Эйвор. Они меня сдали ему на руки со словами: «Сам разбирайся». Осмотрев компас и грамоту, дед заключил, что они и правда времен бури. После чего он рассказал, что Бури в первую очередь был исследователем, а не воином. Просто в своем исследовании он обычно лез туда, где его не ждали и куда не звали, а поэтому ему приходилось сражаться. В последующие годы он создал или возглавил Орден Искателей, но о нем мало информации. В принципе, в современном Асгарде это ничего не значит. Тем не менее, раз я, как сам Бури, влез куда не надо, то титул по праву мой. Еще немного пообщавшись, мы разошлись. У Эйвора, как у распорядителя, были дела, а мне уже пора было к медикам, но сначала сам попробую их достать. Всем, кто прошел испытание, дали неделю для отдыха и подготовки к следующему этапу. Также эту неделю нам дают, чтобы мы решили, хотим мы участвовать в следующем этапе или нет. Нам не сказали, что это будет или где оно будет проходить, зато предупредили, что оно будет сложнее, опаснее и дольше. Мне-то ясно, что это будет выживание или типа того, скорее всего там будет какое-нибудь задание, чтобы мы не могли просто отсидеться. Ну, льдом меня не испугать, а к остальному можно и подготовиться. Гуляя с Луной по городу, я наткнулся на ту парочку с очень странным говором, и они меня тоже заметили и даже решили подойти. Им было интересно, смог ли я найти тайную реликвию и не знаю ли я, кто обладает еще одной великой реликвией. Решив все скрывать, я лишь туманно сказал, что тайной была не реликвия, а самое ценное, что может быть, это знание, ну а последняя из великих реликвий у меня. На этом я уже собирался уйти по-английски, но Луна меня остановила и попросила помочь девушке. Я смотрел с задумчивым лицом на мою волчицу, она смотрела на меня с улыбкой, а эта девушка смотрела на нас с непониманием. В принципе, Луна не часто меня о чем-то просит, если дело не касается еды, а значит, что здесь все не так просто. Призвав свой гримуар и через него создав вокруг нас усиленное поле тишины, через которое даже Хеймдалл не увидит, что здесь происходит, я просто сказал, чтобы девушка не участвовала в следующем испытании. Эта девушка, которая представилась Пирой, стала говорить, что не уступает мне по силам и вообще, раз она женщина, то не обязательно слабая. Что забавно, ее, как оказалось, брату было крайне стыдно за ее слова. Прервав ее на половине нового круга, я просто сказал, что мне плевать, и тут важно не количество силы, а ее тип, так как следующее испытание будет проходить в Нифельхейме, а его жители ненавидят огонь и все, что с ним связано. После я объяснил ей, что проходи испытание в Муспельхейме, то уже мне было бы впору задуматься об принятии участия в подобном. Создав в подтверждение своих слов ледяной цветок из плотного льда и отдав его Пире, я снова хотел уйти, но вспомнил про одну из реликвий, которая мне бесполезна, но позволит ей принять участие. Не став ничего скрывать, я напрямую сказал Луне, чтобы та решила, стоит ли дальше помогать ей или нет, так как у меня есть такой способ. На мое удивление, волчица недолго думала и сразу попросила помощь, так что я передал Пире замороженный череп, который способен скрыть тепло. Вот на этом мы уже и разошлись, а после Луна мне объяснила, что они являются в какой-то степени родственниками, хоть и далекими, а также союзниками среди кланов. Это и стало основной причиной им помогать. Спустя день я тайно пришел к Одину, чтобы решить несколько вопросов и попросить кое о чем. О встрече я договорился через воронов, которые все еще прилетают ко мне за угощениями. В первую очередь я попросил дать мне несколько рогов или иных хранилищ, что выдержит мощь источника из Нифльхейма. Один без проблем вручил мне 3 темных как смола рога, со словами, что ему тоже будет полезно попить из источника. После этого один раз спросил меня по поводу всех уже пройденных испытаний. Выслушав мой ответ, который заключался в том, что испытания мне вполне по силам, один на это кивнул и сказал, что раз так, то вот тебе подсказка, что ждет тебя дальше. Как и предполагалось, меня, как и остальных, ждет выживание в мире льда, а также каждого ждет персональное задание. Квесты для всех были уже выбраны, и я должен был сразиться с каким-нибудь именитым великаном или обмануть такого, но раз я сам решил пролезть к источнику, то он изменит мое задание на получение чешуйки Нитхёбга. Как я этого добьюсь, не имеет разницы, но хотя бы одну мне нужно достать. Я на это кивнул, так как пока не представляю, что мне сделать с легендарным драконом. Отложив размышления об ящерице-переростке, я спросил у Одина про амулет и грамоту Ордена Искателей. Один ожидал такого вопроса, а поэтому просто показал мне на стопку книг и пояснил, что как простому жителю Асгарда, это вся информация, что может быть мне доступна. Когда я стану его учеником, в чем он не сомневается, тогда он сможет рассказать больше. Взяв книги и поблагодарив Одина, я отправился их изучать. В них была написана краткая и неподробная история, а также, что у ордена было множество башен, что могли перемещаться и менять свой внешний вид. За каждой группой или одним сильным магом была закреплена такая башня. Амулет-грамота лишь говорят о возможности полноценного вступления в орден и получения полного титула по типу. Искатель истины, искатель знаний, искатель магии, искатель смерти и другие подобные. То есть мне нужно найти башню или действующего члена ордена и каким-то образом доказать что-то или типа того. Про компас ни в одной книге не упоминалось ни разу. Об ордене не слышно ничего уже больше 1000 лет, хотя и до этого не сказать, что он был в центре внимания. Но тогда его члены были известны хотя бы некоторые, например Логан и некоторые из его учеников или многие кельты. После всего этого понятнее не стало, но сейчас это не такой важный вопрос. Вернувшись к проблеме с добычей чешуйки Нидхёгга, я стал прорабатывать план. С одной стороны есть шанс, что он просто поделится, с другой есть шанс, что нет. Если подумать, то можно спросить у Локи. Насколько я помню, в каноне он как-то выращивал клонов змея Мидгарда, может и здесь сможет помочь. Связавшись с ним, я получил достаточно своеобразный ответ, типа, не парься, он любит заключать договоры, не так как какой-нибудь Фафнир, и золотом ты тут не отделаешься, но должен справиться. Это вселяло надежду, так что оставшееся время я оставил на отдых и небольшую подготовку к путешествию. Часть 51. Нифльхейм встретил меня метелью и жутким ветром. Для большинства это будет непреодолимой проблемой, так как помимо снега в этой буре была чистая энергия льда. Вначале я чувствовал холод и мне казалось, что я замерзаю, но это была только игра моего сознания. Дело в том, что мое тело на самом деле не может чувствовать холод из-за большого сродства с ним. Когда до меня это дошло, то все изменилось. Буря наоборот стала приносить мне удовольствие в каком-то плане, но сориентироваться, куда я попал, все равно не вышло. Использовав заклинание для обнаружения входов в змеиные тропы и найдя такой всего в нескольких километрах, я двинулся по показаниям заклинания. Пока я пробирался через метель, то решил повторить, что вообще у меня за задание и как оно связано с испытанием. У испытания несколько целей. Во-первых, это выжить как минимум неделю в Нифльхейме. Во-вторых, за эту неделю выполнить одну или несколько целей, тут у каждого по-своему. Мне нужно достать чешуйки у легендарного дракона. И третье, прийти в зону эвакуации, не позже, чем через 2 недели в крепость Аванпост Асгарда. Помимо этого у меня есть несколько своих целей, таких как добыть воду из источника, попытаться узнать что-нибудь о магии льда здешних обитателей, добыть местный аналог титанита, голубой титанит, он же ледяная сталь. Все это вполне достижимо, хотя я понимаю, что найти титанит и знания может быть сложно. Дойдя через метель, ко входу я поставил второй маяк и открыл проход. К сожалению, с той стороны стоит не полноценный артефакт, а лишь маяк заклинания, сообщающий о своих координатах. Поэтому нужно будет поспешить и надеяться на точность. Снова оглушительный выстрел, но в этот раз снаряд двигался куда медленней, а поэтому я вполне мог угнаться за ним. Новая версия маяка могла работать благодаря одному одноразовому артефакту, который создавал импульс стабильного пространства вокруг себя. У этого метода было несколько проблем. Скорость перемещения, которая стала гораздо медленнее, и точность перехода, оставляющая желать лучшего. Так вышло, что ближе к концу пути луч рассеялся, и мне в срочном порядке пришлось покидать тропу. Меня выкинуло куда-то между ледяными холмами. Поднявшись на один из них, я стал свидетелем конфликта местных жителей. 2 великанов, чей рост во много раз превышал небоскребы смертных. Подоспел я к финалу их битвы, и один из них как раз зарубил второго огромным мечом, который по сравнению с самим великаном выглядел каким-то коротким. Когда победитель ушел, забрав с собой медальон с трупа, я решил подойти поближе и обыскать труп. Осмотр проигравшего занял несколько часов. Для того, чтобы не прослыть коршуном, я использовал через гримуар переделанное под ритуал сокрытие. Оно способно скрыть меня даже от Хеймдалля и будет действовать несколько десятков часов. Не хочется, чтобы за мной кто-либо следил во время того, как я мародерствую, а добру нечего пропадать. Все артефакты, что мне удалось снять с тела, были невероятного размера, но стоило им покинуть своего прежнего хозяина, как они уменьшились в несколько раз. Они все еще были огромными. Те же кольца я мог одеть на предплечья как браслеты. Всего было 4 кольца, 2 браслета, пояс, несколько каких-то камней с рунами великанов и меч. Последний был просто гигантским, даже в уменьшенном виде это была 3-метровая махина. Заглянув в справочники, я взял кровь из самого сердца, а также забрал глазной хрусталь. Большего брать с великана не было смысла, плоть или кости для меня бессмысленны, я не работаю с этими материалами, можно было бы взять душу, но, тут до меня дошло, что я даже не попытался. Напрягшись, потратив весь резерв энергии смерти и почти всю магию, у меня получилось захватить душу. Это была самая мощная душа в моей коллекции. Думаю, как только достаточно прокачаю клетку, использую ее чисто для своего усиления. Оставшись практически без магических сил, я уходил от трупа и думал взять силы из запаса, но решил попробовать помедитировать. Силы из запаса никуда не денутся, так что можно попробовать впитать морозную свежесть этого мира. Тем более, что мое сродство с этой стихией составляет 99,9% в периоде процентов, мне буквально не хватает небольшого толчка. Но тут есть один нюанс: большая часть силы или стихии имеет качественный показатель. Я сейчас обладаю обычным льдом, а при достижении 100% сродства получу возможность осваивать плотный лед. У меня и сейчас есть возможность создавать его, но тут мой источник уже сам будет вырабатывать такую более качественную энергию. Плотный лед имеет ценность как 1:2 по сравнению с обычным. Альтернативой всего этого является становление стихийным атронахом или типа того, не элементалем, а его низшей формой. Не думаю, конечно, что простая медитация поможет, так как я уже долгое время бьюсь за эту долю процента и пока без результатов, но попробовать можно. Окунувшись в медитацию, я долго не мог войти в нужное состояние, так что стал зачитывать мантру. Обычно я их не использую, так как большинство из них бесполезны, но есть одна, которая не обладает мистической силой, но помогает мне. Эта мантра достаточно простая, но очень глубокая, по крайней мере для меня. Я созерцаю мир внутри себя. После последовательных произнесений этой фразы я ожидал вновь очутиться в чертогах разума, но вместо этого меня утянуло куда-то дальше. Вначале я попытался вернуться в свое тело, но почувствовал, что утягивал меня именно ясеневый посох. Так как посох был настроен на меня, то вариант с влиянием через него практически отпадает. Не полностью, так как я предполагаю, что один как прошлый владелец может влиять и еще сам Игдрасиль может влиять, но я не уверен, насколько он разумен. Закрыв глаза, я пытался почувствовать и понять, куда меня тянет, но это не было похоже ни на что, с чем мне приходилось сталкиваться ранее. Передо мной предстал Игдрасиль, но не такой, как в Асгарде, не золотой, а синий и белый, как лед и снег. С его ветвей начали падать снежинки, и я стал слышать даже не голос, а послание, которое гласило, что если хочешь пройти предел, то я помогу, но придется пройти испытание. Куда же без испытания, но ладно, меня сейчас волнует кое-что другое. Со мной сейчас говорило дерево, и оно предложило мне помощь. Не фигурируя оно в куче историй, я бы предпочел обратиться к доктору. Из земли передо мной выросли несколько замороженных врат, от полупрозрачных до практически черных. Осмотрев все ворота, я понял, что они состоят из разного по качеству льда. Чтобы пройти сквозь них, нужно иметь достаточную силу, чтобы подчинить его. Мне в принципе хватит сил, чтобы сразу пойти через врата синего льда, но думаю, стоит быть последовательным и начать со снов. Я, конечно, не знаю, что меня там ждет, но не сомневаюсь, что мне хватит сил справиться. Я подошел к первым, почти прозрачным воротам и с легкостью взял контроль над льдом, перекрывающим мне проход. С той стороны меня ждала круглая арена, состоящая полностью из льда и снега, вокруг которой бушевала метель. С противоположной стороны меня встретил воин в синем, который при моем виде создал ледяной шип и направил его на меня. Создав катану из зеленого льда и став в стойку, я приготовился к бою. Думаю, правильно будет в этом бою сосредоточиться на силе льда, а не убивать его светом или чистой смертью. Бой начался, и первое, что произошло, это наше оружие сломалось. Его оружие было сделано из насыщенного плотного льда, а мое из смеси обычного и плотного, насыщенное светом и смертью, для укрепления. Восстановив свой меч, я бросился снова в бой. Мой противник сделал то же самое. Вновь наше оружие сломалось, но в этот раз мой противник создал молот во второй руке и с разворота зарядил по мне. Я отлетел, а ледяной воин создал сгусток льда и отправил его мне вдогонку. Это было неприятно, но не смертельно, по крайней мере для меня. Встав, я не стал бросаться вперед, а решил атаковать его издалека и для начала создал ледяные стрелы. Запустив для начала 3 стрелы, я ничего не добился, так как от 2 мой противник просто уклонился, а последний просто разбил рукой. Создав еще два десятка, я стал запускать их одну за одной, а после и сам бросился в ближний бой. Под прикрытием такого количества стрел, я смог подобраться к нему и попасть мечом, но мое оружие просто разбилось. Так случилось еще несколько раз, и ни мои ледяные заклинания, ни удар оружием не наносили ему вреда, а вот он смог и не раз задев меня оставить ранение. Может, испытание льда нужно проходить с чистым льдом, а не смесью всего и вся, это имеет смысл. Создав меч из чистого льда, я продолжил бой, но это не помогло ни в первый раз, ни в последующие. Я даже попробовал скопировать некоторые из его приемов, что было не очень сложно. Спустя еще множество столкновений я устал сражаться по мной же выдуманным правилам и просто достал меч Диса, и он спокойно наносил повреждения. Из-за этого мой противник стал использовать больше приемов, например, создавать стены с шипами и ледяной щит. Тут меня ударило в голову и включилось рунное зрение, само по себе. Дело в том, что я так и не могу самостоятельно включать его, только через Ардиса. Так что, Орк, ты его включил? Нет, не я. Сигнал пошел от посоха. Я уже начал анализ сигнала, возможно, он будет более эффективным способом активации рунного зрения. Как-то странно, до этого посох ничего подобного не творил, а сегодня уже второй раз на меня влияет. Еще и разум игрока не блокируют это воздействие. С рунным зрением я начал видеть, как устроены атаки моего противника. Например, его тело покрыто слоем ледяной энергии, что и защищает его от ударов. Также мне удалось узнать, что синий воин делает все свои приемы не как заклинания, а как какие-то боевые искусства на голой воле. Дело в том, что он не использовал плетения или руны, а напрямую контролировал лед, хотя для меня это все равно выглядит как руны. После этого, я решил принять более оборонительную тактику, пытаясь понять стиль противника. У самого меня, это не получилось бы, а вот Ардис спокойно смог записать движение. После он сможет создать модель, по которой я при желании изучу приемы этого стиля боя, если, конечно, захочу. Он показал такие приемы, как подкат, когда он проскользил и чуть не сбил меня с ног, ледяной душ, когда он стрелял льдом с навеса, и ледяной куб, когда он просто создал квадратный кусок льда над моей головой. Когда воин в синем перестал демонстрировать иногда удачные способы пробить оборону, я решил, что настало время поменялся ролями и перешел в атаку. Для начала я использовал ледяные копья. Чтобы мой противник не ушел с траектории атаки, я повторил его прием и создал у него над головой ледяную плиту. Вторую мою атаку он разбил с помощью ледяного луча, но не обычного, а какого-то модифицированного, как будто устеленного с помощью ледяного ветра. Копья попали в противника и нанесли незначительный ущерб, так что я пошел в атаку с мечом наголо. Когда я нанес удар, воин покрылся коркой льда, и когда мой клинок его коснулся, поверх лезвия потекла ледяная энергия, которая перекинулась на меня. Я застыл как статуя, а мой противник быстро, до того как я успел разрушить покров, нанес удар в прыжке с ноги и отбросил меня. Встав, я снова бросился в бой. В ответ воин в синем бросился ко мне в ответ. У нас прошло несколько стычек, и меня в какой-то степени поглотила горячка боя. Сколько раз мы сошлись и разошлись, было не понять, какое количество приемов использовали и сколько из них попали и нанесли урон. В основном никаких новых ударов мой противник не показывал. Весь бой мой противник вполне удачно избегал смертельные удары, а в какой-то момент я непонятным даже для меня образом обезглавил его. Вот просто один удар он отклонил, от одного заклинания увернулся, а тут сам напоролся своей шеей на мой меч. После этого от его трупа ко мне полетели небольшие хлопья снега и начали меня покрывать, а после, по моим ощущениям, я вновь превратился в ледяную статую. Если в прошлый раз окружающая меня ледяная корка не была холодной, а имела вполне комфортную температуру, то сейчас этот слой промораживал до костей, как будто специально пытался достать довсюду. Как только это закончилось, а перед глазами потемнело, я обнаружил удивительное открытие. Мои глаза были закрыты, и я вновь сидел на том ледяном утесе, где решил помедитировать. Меня уже не слабо занесло снегом, и я также был покрыт коркой льда, зато мой резерв восстановился на треть за это время. Попробовав подчинить окружающий меня лед и снег, я заметил изменения, а именно легкость, с которой мне это удалось. Не сказать, что до этого мне было сложно, но сейчас стоило мне только подумать, а весь простой снег уже готов исполнять мою волю. Еще я лучше стал чувствовать окружающие меня снежинки, и среди них на самом деле встречались все формы льда, в качественной градации. Думаю, как только вновь наберу 90% сродства, а хотя Ардис, что у меня сейчас со сродством? Провожу анализ сродства с Эльдом, сейчас представляет собой 120%. Провожу пересмотр, возможно, нужно внести изменения в способ отображения данных. Возможно, стоит. Получается, прибавка произошла на 20% во время этой битвы. Нет, прибавка могла быть примерно в 80%, но вначале энергия отделила источник льда внутри вас и создала отдельное ледяное ядро, которое, угадайте, что, нестабильное, и система не может его просчитать и отобразить. Как я понимаю, у нас все, как обычно, что-то новое и непонятное. Это на что-нибудь сейчас влияет? Нет, точнее, не совсем. Скорее всего, вам нужен будет новый принцип для создания ледяных стихий, но на все ваши остальные силы это не повлияет, по крайней мере, ближайшее время. Тем не менее, я уже начал поиск похожих ситуаций по нашим базам данных. Как будет результат, сообщу. Хорошо, держи меня в курсе и отслеживай, что там с этим новым ядром происходит. Не помню, но кажется, я уже где-то встречал в книгах упоминания существ и мастеров с больше чем одним источником или ядром, в зависимости от того, как это назвать. Там что-то было об особых тренировках, в которых они вводили свои источники в резонанс и за счет этого прокачивали. Именно это я и ищу, но более подробное описание, а не краткий очерк. Как найду всю необходимую информацию, то сразу внесу изменения в тренировки. Хорошо. Думаю, сейчас стоит поспешить к Нитхёбгу. И кстати, сколько я так просидел? Как я смог пользоваться своим инвентарем, если путешествие проходило с помощью разума, ну или может моей души? Просто потому что вы верили, что они так работают, вот и все. Вы провели в медитации всего 6 часов, звучит как-то странно, но ладно. В какой-то момент дороги буря рассеялась, и мне стали видны жизнерадостные пейзажи ледяного мира. Вообще слово Нифельхейм можно перевести как «туманный мир», и так оно и есть. Множество раз в год границы мира льда и огня сходятся, тогда к частым метелям прибавляется еще и туман, который является проблемой даже для местных. До ближайшего подобного схождения еще примерно 2 недели или больше, но никак не меньше, поэтому нас сюда и отправили без каких-либо опасений. Стоило мне покинуть холмистую местность, как мне предстало Игдрасиль, или точнее одно из его отражений. Дело в том, что древо не находится ни в одном из миров и при этом находится во всех сразу. Поэтому в Асгарде оно золотое, а здесь, как и в моем видении, имеет темный ствол и синие с белыми листья. Также, судя по всему, недалеко отсюда была какая-то деревня или хутор с домиками, а в книгах написано, что великаны живут только в пещерах или типа того. Думаю, стоит посетить их на обратном пути, все равно к аванпосту мне в ту сторону. А раз эти великаны додумались построить дома, может, у них и литература местная найдется. Передвигаться на своих двоих мне очень быстро надоело, и я решил обратиться птицей, чтобы полететь. Это и правда сильно ускорило меня, так что уже через час я был на месте. Прямо у подножия Игдрасиля обнаружился широкий проход в корнях, через который 2 белаза пройдут, и еще для легковушки место останется. Найти источник, если ты уже рядом с ним, очень просто, нужно всего лишь идти туда, где больше энергии или где тяжелее двигаться. Хотя в предыдущие разы мне не приходилось искать источник, но здесь корни создавали целый лабиринт. Пробираться через него было не то чтобы тяжело, большинство туннелей были огромной ширины, хоть и меньше, чем вход. Плутая меж корней, к моему удивлению, я не встретил никого, вот вообще никого, ни монстров, ни разумных. Спустившись в самый низ, передо мной предстала река, которая выглядела как звездное небо. Эта вода была перенасыщена магией, причем ее мощность была такая же, как у предыдущего источника, но это был не сам источник, а всего лишь рассеявшаяся часть. Мне ни в коем случае нельзя ее касаться, иначе мое магическое ядро будет настроено именно на такой ослабленный тип энергии. Пройдя вдоль берега, я вышел к озеру, посередине которого возвышалась чаша с причудливой резьбой. Из нее било 7 источников, которые давали начало 7 рекам, и мне нужно было забраться именно наверх и уже там набрать воду. Вроде нет никаких проблем, столько способов: левитация, обращение в птицу или создание из льда мост, но все это сталкивается с одной проблемой. Над водой такое давление энергии, которое можно сравнить с давлением в той башне над источником Мимира. Из-за этого заклинание левитации просто расползется, как бы я его ни удерживал. В форме птицы я просто надышусь испарениями и, скорее всего, потеряю сознание. С конструкциями из льда тоже есть сложность. Обычный лед, который я могу создать, просто не выдержит давления, Но вот если использовать в качестве основы воду из источника, то что-то может и получиться. Начав создавать простенькую лестницу, я покрыл ее обычным льдом, чтобы не соприкасаться, даже с такой водой из источника, на всякий случай. Добыть воду из чаши, уже находясь на ней, не составило труда, хотя проворачивать тот же трюк, что и в источнике Мимира, я не стал. Все же здесь уровень сил здесь не просто выше, чем в предыдущем, а катастрофически выше. Ощущая эту мощь, я понял, почему Нитхёкт постоянно купается в этом источнике, культиватор чертов, а вот не понял я, как мне или Луне не сгореть от такой силы. Ну, думаю, правильно составленный ритуал должен помочь, или один сможет что-нибудь предложить. Хотя в этот раз один не обещал помогать, но думаю, он не откажет, если я попрошу. Спустившись обратно по лестнице, я наблюдал, как она сломалась под собственным весом и рухнула в озеро. Столько энергии, мне ее никак не забрать с собой. Хотя если заморозить, а после уплотнить, то можно попробовать запечатать в драгоценный камень. Нужно будет создать себе какой-нибудь артефакт для запечатывания. Занявшись запечатыванием, я как-то увлекся и остановился, только услышав подозрительные громкие звуки в одном из туннелей. Думаю, на ближайшее время 30 камней мне хватит, хотя пока у меня нет идей, что с ними делать. Если рассуждать логично, то вряд ли это кто-то кроме легендарного дракона, в его, то логове. Теперь нужно решить, как поступить. Есть по сути всего два варианта. Первый вариант – это попробовать просто выкрасть, но вряд ли у меня это получится, так что второй вариант – нужно попробовать договориться. Как я и думал, это был легендарный дракон Нитхёкт. Его чешуя была то ли черного, то ли зеленого цвета, и главное, вся покрыта шипами. По внешнему виду он явно принадлежал к европейским драконам, но при этом не имел крыльев, хотя многие скандинавские драконы не имеют крыльев. Я, конечно же, шел к нему под невидимостью, причем максимальной, так что дракон меня не нашел, но почувствовал мое присутствие и стал водить головой, видимо, пытаясь понять, точно ли здесь кто-то есть. Есть у меня один вариант, как с ним стоит начать общение. Выйдя на корень прямо перед мордой дракона и снял всю невидимость, я громко сказал: «Дракон, я пришел договориться». «О, ну ладно, а кто ты?» «Я Артур из Асгарда». «Понятно, и что тебе нужно?» «Тут такое дело, мне нужна твоя чешуя. Знаешь, это очень наглая просьба, и за такое тебя бы прибить, но ты не стоишь того, чтобы за тобой гониться. Зачем они тебе?» «Мне дали задание добыть их. Это кто тебя так не любит?» «Ну вообще, вроде как это должна быть великая честь или типа того, но я с тобой согласен». «Вот и я об это. Так кто дал тебе такое идиотское задание и зачем?» «Дал мне это задание лично один, и это вроде испытание на становление его учеником». «Даже так? Ну, старик, видимо, совсем кукухой поехал от старости. В этой конкретной ситуации я с тобой согласился бы, если бы не был гражданином Асгарда, а так все как обычно, в пределах нормы. Ты, кстати, говоришь не как древний дракон, что не покидает свое логово. В принципе, ты хороший парень, так что я раскрою тебе один свой секрет, но пообещай не рассказывать его всем подряд». «Хорошо, обещаю. Дело в том, что, пускай мое основное тело находится здесь, но разум управляет аватаром в мире смертных». «Ничего себе, наверное, он является каким-нибудь политиком или магнатом, а может и звездой. Ведь существо, прожившее столько столетий, а может и тысячелетий, должно быть невероятно мудрым. На самом деле, я не так давно решил попробовать жизнь смертного, и мне даже понравилось. Лет 30 всего, может даже меньше, сложно свыкнуться, что это мгновение по моим меркам уже является половиной жизни для простых людей, может и всей даже. Знаешь, я ведь даже проникся уважением к простым смертным. Они за свою короткую жизнь переживают больше событий, чем мне выпадает в ином столетии, а как они умеют изобретать, это невероятно. Даже гордость берет после таких лестных слов, из-за того, что когда-то был человеком, хотя перестал ли я им быть. Кем же ты являешься в мире смертных? Наверняка ты невероятно влиятельный. Вначале, я даже думал захватить какую-нибудь страну или типа того, но быстро понял, что не в этом счастье. И в чем же тогда? В видеоиграх. Я считаю, именно за ними будущее. Чего? А что не так? Видеоигры позволяют мне быть кем угодно, а поэтому они шикарны. Ладно, я тебя понимаю, сам люблю поиграть, но просто это неожиданно. Понимаю, не каждый готов принять истину. Вначале, когда я жил в Детройте, то тоже ее не понимал, но устав от негров и переехав в Японию, мне открылась суть вещей. Ты жил в Детройте? Дай я угадаю, Надоели перестрелки банд? В общем-то да. Ну давай вернемся к вопросу о твоей чешуе. Мы сможем договориться? Думаю, да. Короче, Артур, я тебя дам чешую и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня задание, и мы в расчете. Стоп, а какой год в мире смертных? Сталкер уже вышел. Хорошо, какое задание? Тут недалеко есть селение великанов. Они своими ритуалами сигнал мне сбивают. Я бы и сам с ними разобрался, но, к сожалению, я в некоторой степени заточен здесь и не могу до них добраться. Так что, тебе нужно как-то привести их сюда. А они точно сюда полезут? Я о том, что с чего им идти в логово дракона. Насчет этого не переживай. Я вроде как должен быть скован корнями и не в состоянии двигаться. Ну как они считают, что их магия до сих пор работает? Понятно, думаю, можно устроить саботаж. Точнее, поджог, на это они обратят внимание. Остается вопрос, как указать, что виноват ты. Долго думать не пришлось, так как ответ был очевиден, а именно драконья аура. Дело в том, что драконам ее сложно, можно сказать, что почти невозможно ее скрыть, а поэтому даже небольшое ее проявление будет свидетельствовать о причастности Нидхёгга. Другой вопрос, как это сделать, но мне не пришлось об этом думать, у дракона был артефакт, который остался от какого идиота из Асгарда. Нидхёгг явно слишком давно живет среди смертных, так как после того, как назвал асгардцев идиотами, он сказал без обид, это явно не в стиле злых драконов. Артефакт оказался золотым ларцом, который не хуже рогов кубков мог сдержать силу воды из источника. Нидхёгга или же нет, как он разрешил к нему обращаться, что-то с ним сделал и запечатал в него свой рев и ауру. Теперь если приоткрыть ларец, то на ближайшие километры падал ужасающая аура легендарного дракона, а если открыть полностью, то из него вырывается ужасающий вой, сносящий все на своем пути. На всякий случай мы обменялись контактами, чтобы поддерживать связь, не только магическими, но и теми, что у нас были в мире смертных, не зря я периодически пользуюсь интернетом смертных. Также Нед взял с меня обещание, что я найду способ погамать с ним во что-нибудь. Закончив все приготовления, я направился к селению, думая о том, что скорее всего все там создано из льда и это поджечь. Во время пути к источнику мне показалось, что селение близко, но на самом деле оно было достаточно далеко, просто здания были огромны, по моим меркам. Все они были одноэтажными, но в высоту не уступали небоскребам из мира смертных. Все в Нифельхейме страдает гигантоманией, как живые существа, так и неживые объекты. Я даже задумался, что на фоне всего здесь кажется блохой, что вообще можно сделать, имея такую колоссальную разницу в росте, но если подумать, то наверное в каждой мифологии есть такая история, где кто-то малый и незначительный побеждает великана. Всего здесь было 5 зданий, 3 были явно жилыми, а еще 2 имели явно рабочие предназначения. По заветам все хоть раз игравшим в НРИ, первым делом я скрытно осмотрел дома. В первых 2 нет ничего ценного, по крайней мере из того, что я могу забрать, все вещи были слишком огромными и не хотели уменьшиться, попав ко мне в руки. В 3-м доме, мне встретился шкаф с книгами, и тут забавно получилось. Книги есть книги, хоть они и были гигантские, но после копирования у меня они отображались нормального размера. Пока я ползал по книжной полке и копировал каждую книгу вручную, то стал свидетелем одного разговора местных обитателей. Как оказалось, один из великанов был самым настоящим дедом и делал самогон. На это и жаловался другой, так как, по его мнению, новая смесь может взорваться в любой момент и ее следует выкинуть. К счастью, старый великан был достаточно самоуверен, чтобы просто послать молодого со словами: «Не трусь, не рванет, чай не бомба, а вот потом попробуешь, сам добавки попросишь». Конечно же первый, да и второй мысль была помочь пророческим словам сбыться и устроить взрыв и с его помощью раздуть пламя пожара. Для начала я нашел банку самогона литров на 5000 с надетой поверх перчаткой, напоминающей резиновую. Кинув на нее анализ, я толком ничего не понял, кроме того, что взорваться она может только от давления, но содержимое внутри огнеопасно. Помимо этой банки здесь были еще десятки банок и бутылок с разнообразным продуктом. После анализа оказалось, что многие из них не будут гореть, но и так топлива здесь хватит на 100-другую ракет. В роли источника пламени я решил использовать ледяной факел, найденный в прошлом испытании, так как от обычного огня толку не будет. После этого я вновь посмотрел на остальные банки и стал создавать на всех них конструкции из плотного льда, которые сделают в каждой дырке и зальют все разжигом. Из-за размеров всего этого у меня ушел не один час на все это, но по итогу я остался доволен, так как все это точно сожжет погреб и, возможно, обрушит часть дома. Была только одна проблема: если этот пожар заметит слишком быстро, то смогут его безболезненно затушить. Поэтому нужен дополнительный отвлекающий маневр, так что, добавив дистанционную активацию, я отправился в амбар. Там были морозные коровы, которые являлись потомками или просто таким же видом, как я удумала. Их размер, конечно, тоже впечатлял, но мне не нужно было их убивать, только каким-либо образом всполошить и, возможно, дать им разбежаться. Подчинив лед, я сломал петли на дверях, после достал меч проклятых валькирий и проклятый меч самурая. Второй я использую как источник энергии проклятия и, соединяя с энергией смерти, отправляет все это через первый меч, повторив те удары, что красноволосая использовала на мне. Таким образом, я с минимальными затратами и максимально незаметно привел коров в панику, на которую сбежались великаны. Став ловить и успокаивать коров, в это время я и подорвал самогон. Как только огонь разгорелся, активировался ларец и открылся на полную, раздув пламя еще сильнее. Уйдя на относительно безопасное расстояние, я видел, что мой план сработал не на 100%, а на всю 1000, так как огонь с погреба перекинулся на дом, а с него на сарай и второй дом, а главное, от огня веяло силой легендарного дракона. Великаны пытались потушить огонь, но у них ничего не вышло, и они сразу решили мстить, схватив оружие и побежав к входу в пещеру. Связавшись с Нидом и поведав ему о гостях, я сходил за ларцом, а заодно прихватил с собой единственную уцелевшую бутылку, литров на 250. Когда я пришел в пещеру, все великаны уже были обездвижены корнями. Нид заметил меня, сказал, что я молодец, быстро справился. После он расспрашивал подробности, и все это на глазах у великанов. Когда же я сказал про сожженный дом и запасы самогона, дракон минуту молчит, а после начал ржать и дал мне 3 свои чешуйки, а после пожелал мне удачи в дальнейшем путешествии, утащив великанов куда-то глубже. Покинув логово, я отправился к точке эвакуации, который находится на аванпосте Эсгарда. Добраться до него сложно из-за того, что он расположен среди горных вершин, но возможно. Чтобы ускорить путешествие, я обратился в птицу и летел на протяжении 5 дней, борясь с сильнейшими ветрами. Только после этого я решил отдохнуть. Найдя пещеру и обустроив ее с помощью магии для комфортного сна, я потревожил живших там ледяных ящериц. Это были какие-то странные существа, покрытые странными кристаллами льда, которые вовсе оказались металлом, тем самым морозным титанитом. Это было неожиданно, хотя некоторые артефакты того мертвого великана тоже были сделаны из этого материала, а поэтому я и не пытался его искать. Утром или днем из-за очередной снежной бури было непонятно, я отправился дальше и под конец 6-го дня увидел крепость, из которой я смогу вернуться домой. Часть 52. Долетая последние метры до аванпоста, я думал обо всем, что мне встретилось в пути. Будь то причудливые дома, вырубленные в ледниках, или колоссальные существа по типу гигантской черепахи размером с гору. Все в этом мире как будто больше, чем должно быть, чем я привык. Это, конечно, сугубо моя проблема, но все остальные миры не страдают гигантизмом, по крайней мере повсеместно. Но это что касается жизни на поверхности планеты, а вот под льдом вполне встречаются существа и вещи нормального размера. Как вот так получилось, вроде один мир, а в нем живут столь разные существа. Причем, если брать неразумных существ, например, оленя, то он встречается как в форме гиганта, так и нормального размера. Возможно, дело в магическом фоне на поверхности, он преимущественно ледяной, но достаточно разреженный, а вот во льду он более концентрированный. Из-за этого, по моим грубым подсчетам, оба типа существ получают одинаковое количество магии. Но тогда появляется вопрос, насколько глубок этот мир и что там на дне. Все же источник Хвергельмир берет где-то свое начало. Облетев аванпост по кругу, я не нашел ничего лучше, чем приземлиться возле главного входа. На удивление, в меня даже ничего не прилетело, когда я так сделал. Постучав в ворота, на них открылось маленькое смотровое окошко, и оттуда прозвучал самый логичный вопрос, который только мог быть: «Кто таков?» Ответив, что я Артур из Асгарда и участвую в испытании, меня сразу пропустили. Как-то просто, но да ладно. Внутри аванпост был таким же, как и снаружи. Везде мрамор и золото, лишь иногда сменяющиеся на деревянную мебель. Стражников или персонала здесь было немного, всего человек 60-70, и если учесть, что эта крепость явно способная вместить в себя несколько сотен, то выходит и правда немного, но помимо них здесь были и другие претенденты. Дело в том, что через Биврёст идет непостоянное перемещение, а раз в 10 часов и осталось еще 3 часа до следующей отправки. Из знакомых мне была только Пира, которая ждала своего брата и была здесь уже на протяжении 15 часов. От нее я узнал, что большинство здесь присутствующих не справились со своими задачами или даже запросили эвакуацию, как поступила и она. Я вообще не знал, что так можно было сделать, но мне это и не нужно было. Также от нее я узнал, что как минимум 4 участников справились со своей задачей и уже покинула ванпост, но кто они, она не знала. Остальные 3 часа мы провели просто рассказывая друг другу разные истории. Пира, например, многое рассказала о чудесных землях, но в основном это звучало как реклама для туристов. Я, конечно, в долгу не остался и, найдя в интернете туристический путеводитель, рассказал ей об Асгарде. Как только я прибыл обратно в мир богов, то сразу направился к Одину, и он меня ждал. Точнее, прямо на входе меня ждал один из его воронов, который повел меня к очередному тайному порталу. Зайдя в лабораторию-мастерскую, для начала я вытащил и поставил рога в специальную подставку, а после достал чешуйки Нида и положил их рядом. Дальше я просто молча стоял и ждал, пока один что-нибудь скажет, не то чтобы мне было обидно за это самоубийственное задание, но все же, к сожалению, я не был готов к его словам. Не ожидал, что ты справишься, это задание, с которым ты не должен был справиться. Я хотел сбить с тебя спесь, чтобы в тебе не зародилась ненужная самоуверенность, а то пока что все слишком легко тебе давалось. Придется придумывать для тебя новое невозможное задание. Уже после этого я немного вылетел в аут, пока один не сказал, что Лаки тоже был согласен с планом и должен был сообщить мне полный бред про способ получить чешую. Забавно выходит, я настолько доверяю богу обмана, что даже не поставил его слова под сомнение, а он, оказывается, специально делал их максимально бредовыми. Ну тут все правильно, кто поверит, что легендарный злой дракон любит договариваться, если про это нет ни одной легенды. Нужно будет запомнить на будущее, лучше проверять информацию, а то ведь может и не повезти. После один стал расспрашивать подробности, но я решил, что не стоит ему знать все подробности. Так что я просто сказал, что мне повезло и у дракона были проблемы с соседями. Один с каким-то странным лицом стал уточнять, назвав тех великанов вечной ледяной стражей. Название той группы я не узнавал и нет, не говорил, а поэтому сказал, что не знаю, просто какие-то великаны, живших в хуторе возле дракона. После один спросил, что с ними случилось, и тут я, не скрывая, рассказал про саботаж. После всятец постоял минуту со сложным лицом, а после с выражением «ну и фиг с ними». Единственное, о чем он сожалел, так это о многих редких и уникальных бутылках, среди которых был не только алкоголь, но и зелья с эликсирами. Чтобы порадовать старика, я сказал ему, что как минимум одна бутылка выжила, и я ее отдам. От этого один похвалил меня и сказал, что вне зависимости от следующего испытания я уже его ученик, но испытание публичное, так что поучаствовать придется.